И снова скажу как врач. Если бы Энн действительно допустил ошибку, разве его начальнику это дало бы право ударить его ножом? Крику нет оправдания. Молодая замужняя женщина с высшим образованием, у ее мужа тоже высшее образование, живут в хорошей квартире. У них машина, немало интересных книг, телевизор и прочее. Когда эта женщина из благополучной, на первый взгляд, семьи воспитывает детей, это слышно сквозь двери, окна, стены, на лестнице, во дворе, в соседних квартирах. Не стесняясь окружающих, она вопит: «Заткнись, дрянь!» младшей дочке. «Руки, ноги переломаю!» старшей. Идиотки обоим детям. Не выдержав, в соседней квартире начинает лаять собака. И, право, лай собаки звучит интеллигентнее этого крика. Самое печальное, дети уже привыкли. От них теперь не добиться послушания ни спокойными словами, ни воплем «убью». Муж мирится с этой вакханалией крика. Впрочем, супруги друг на друга кричат тоже. Мне приходится иногда видеть эту молодую женщину в пароксизме крика. Ее лицо, обычно миловидное, становится страшной маской. Она стареет сразу на много лет. Нетрудно догадаться, что будет дальше. В один прекрасный день младшая или старшая дочь, а то и обе вместе, ответит матери криком и бранью. Опасная цепная реакция. В этой сберегательной кассе недавно еще приветливо здоровались с вкладчиками и даже обращались к ним по имени-отчеству. Клиенты отвечали служащим тем же. Новая заведующая въехала в кассу не на белом коне, как щедринский градоначальник, но на коне крика и под лозунгом «При мне будет не так, как при прежней заведующей». Прежде всего, она упразднила вежливость. Сперва при посетителях стала покрикивать, потом кричать на подчиненных, полагая, что так утверждает свой авторитет. Затем стала кричать на клиентов, особенно на тех, кто стар, теряется, не может сразу правильно заполнить бланк, написать доверенность или завещательное распоряжение. Оглохли? Может осведомиться она у человека, который действительно плохо слышит. Сколько раз вам объяснять? Это говорится чуть не каждому третьему. А чаще всего звучит: я вам не обязана. Прежние работники кассы, задерганные окриками, стали работать заметно хуже, а некоторые, и это самые горькие плоды нового руководства, подражать начальнице. У нее же, когда она упоенно кричит, в глазах появляется победоносный блеск, она упирает руки в боки, мимика выражает торжество. Эх, я их всех отбрила. У этой заведующей есть двойник, продавщица в соседнем магазине. Она работает медленно, неряшливо, бестолково. Когда появляется за прилавком, самые нервные покупатели, вздохнув, уходят в другую очередь или в другой магазин. «Сейчас она нам задаст», — говорит какая-нибудь старенькая, многотерпеливая, у которой нет сил занимать очередь снова в другом месте. И продавщица задает. У нее, как и у заведующей сберкассы, появляется такая же победоносная поза, руки в боки, а в глазах блеск, как у гончей, который травит зайца. В нашем микрорайоне встреча этих двух женщин казалась неизбежной. Думалось, произойдет взрыв. А нет, встреча произошла, но столкновений не было. Крикуны издали почувствовали, кто есть кто. Покупка совершилась, если не в дружественной, то во всяком случае в деловой обстановке. Голоса обеих дам звучали нормально, если не считать хрипоты, вызванные привычным криком. Любопытное наблюдение. Горлодеры и грубияны, почувствовав, что могут получить отпор на привычном им языке, затихают. Я убежден, за нежеланием терпеть крик стоит чувство социально ценное, собственного достоинства. А что стоит за криком? Комплекс неполноценности? Вряд ли заведующие сберкассы и продавщицы из продмага задумываются над тем, почему они кричат. Но люди видят. С Своим криком они прикрывают неумение работать.